Приветствую вас, дорогая церковь. Рад также всех поздравить с Днем Святой Троицы. Это действительно произошло уникальное явление. Третья личность Божества сошла на землю уже много тысяч лет назад. А еще большая радость, что этот самый Дух Святой теперь живет в нас. Все, кто родились свыше, все, кто когда-то покаялись в своих грехах, они получили этот дар. Скажите, пожалуйста, а есть кто-нибудь здесь, в зале, кто первый раз на богослужении? Если есть, поднимите руки, пожалуйста. Есть такие? Все свои? Да? Все свои? Вся семья в сборе. Хорошо. Моя жена вчера смотрела фильм об апостолах, и там такой фрагмент, она со мной поделилась. Петр говорит только что с новоспеченным апостолом, ну, он еще не был апостолом, с Павлом, который был Савл. И вот Петр говорит Павлу: «Как я по нему скучаю, по Христу?» А он говорит, Павел говорит: «А я нет». И этот удивленно посмотрел на него: «Как вообще ты можешь такое заявлять?» Он говорит: «А он во мне. А он во мне. И куда бы ты ни шел, он в тебе. Что бы ни происходило, он всегда в тебе, чтобы помогать тебе». Аминь. Из-за чего мы бываем разочарованные? Вот скажите, из-за чего? А чего? Бог слышит. Бог слышит всегда, и Бог говорит всегда. Просто Иисус рассказал притчу, я о ней в ходе проповеди скажу. Мы просто заботами века сего и житейскими заботами отягощаемся, и поэтому сложно настроить наш приемник на Господа. А Он всегда говорит, Он всегда. И вот сегодня мы празднуем этот праздник, день сошествия Духа Святого, и задаемся вопросом: а он был когда-то на земле, Дух Святой? Был, правда? Потому что Адам, Ева и их дети, они говорили с Богом посредством Духа Святого. И представляете, Дух Святой не уходил аж до потопа. Дух Святой был, потому что человек, не знающий Бога, он не может общаться без Духа Святого. Написано о Енохе: «Ходил Енох с Богом, и не стало его». К тому времени уже 700 лет прошло после рождения Адама. И помните, перед самым потопом Бог сказал Ною: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым. Я потоплю все сообщество людей, потому что растлилась вся земля». Он говорил каждому сердцу. Но хотел ли слышать человек? Не хотел. И произошло это растление, и написано, Бог раскаялся. И он опечалился, и сошел тогда этот потоп. И потом начал действовать план искупления. Бог решил, что все равно мое творение, которое я создал для славы своей, я подниму, я помогу. И начался этот план искупления. И был народ израильский, и там были пророки, там были цари. Вы помните, Давид говорил: «Духа твоего не отними от меня». Он в нем не жил, но не спускался Дух Святой на Давида, на других пророков, и они слышали Бога. Они не всегда по своему желанию могли слышать, но Бог, Он приходил и просто давал какое-то послание для народа израильского или для каких-то окружающих народов пророческое слово высвобождалось. По Божьему велению Дух Святой сходил и совершал работу. Но у Отца Небесного был замысел. Он хотел, чтобы вновь его дети, они обрели то положение, в котором они когда-то были рождены. Помните, он сказал Адаму: «Владычествуйте над землею и над всеми земными гадами, и над птицами небесными». Один брат однажды изгнал беса из человека и просто повелел бесу: «Выйди из него». И бес раз и вышел. И вдруг он словил себя на мысли, что он не сказал во имя Иисуса Христа. И он уже добавил в конце, когда он уже видел, что человек получил свободу, и он так, ну, встревожился: «Господи, ну, как-то я так, ну, гордо, можно сказать, поступил от своего имени, что ли? Но почему же этот дух-то он повиновался?» И потом он увидел сон, где было такое событие. Какая-то собака бежала на него с большой скоростью и готова была вот разорвать. У меня такое тоже было в жизни. И он просто посмотрел на нее, так твердо сказал: «Только попробуй». И эта собака развернулась, ощетинилась и убежала. Оказывается, Дух Святой, живущий в нас, если у нас правильное отношение с Богом, Он будет проявляться. Тогда, говорит Павел, не я живу, но живет во мне Христос, Духом Святым. Мы получили Духа Божьего, Духа Сына Божьего, которым мы взываем Ава Отче. И вот уже Геннадий зачитывал вот эти места Писания, когда действительно сошел Дух Божий на землю для всей церкви. Апостол Иисус Христос говорил когда-то апостолам, помните, Он дунул на них и говорит: «Примите Духа Святого». Это было пророческое действие. Потом на горе Леонской Он им сказал, что «Иоанн крестил вас водою, но придет Он, и вы примете силу, и Он будет жить в вас». И некогда Петр, который, ну, боялся, написано даже, они закрылись от страха из-за иудеев, когда он стал проповедовать, и их с Иоанном взяли в темницу, и потом строго наказали, сказали: «Больше не учить об имени этом». Он сказал: «Как вы можете такое говорить? Разве я могу не говорить о том, что я видел, о том, что я слышал? Несправедливо пред Богом будет так». Он не побоялся ни темницы, ни что бы его-то там, ну, могли сделать. Так и мы, когда мы принимаем Духа Святого, Он начинает нас учить. И вот хотел первый стих вместе с вами прочитать, у кого есть Библии, электронные или бумажные. Деяния апостола, 2 глава, 4-5 стих. Вы помните, там собрались в горнице. Сколько собралось человек? 120 человек собралось. И они ожидали обещанного от Христа, от Отца. И что там произошло? «И исполнились все Духа Святого». Все. Все. «И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные из всякого народа под небом». То есть в день Пятидесятницы, это 50-й день после Пасхи, было повелено всему мужскому роду Израиля собираться на праздник. Трижды в год все мужчины Израиля собирались на праздник. Вообще было 7 праздников. И вот в этот праздник из разных земель поприходили израильтяне, они уже ассимилировались, они уже... для них стал родной язык там какой-то Каппадокии, Сирии и других мест, да? Но что-то там произошло. И вот я хотел бы сегодня поговорить об этом явлении, что когда сошел Дух Святой, то Он дал знамение. На тот момент мы знаем, что было знамение, языки как бы огненные были над головами апостолов и присутствующих в горнице. Но нечто еще и другое было знамением, да? Они стали говорить иными языками. Я хочу поговорить сегодня о 4 разновидностях иных языков. Раньше я не обращал внимания на это, И как-то у меня в голове была сумятица, не было четкого понимания. Потом, когда однажды вдруг я прочитал в Новом Завете, что Бог дал дары исцелений. Дары исцелений. Я думаю, Господи, а действительно, Ты сам исцелял по-разному. То грязью мазал, то словом повелевал, то на расстоянии словом повелевал. По-разному Иисус исцелял. Я думаю, так иные языки, они тоже в Писании по-разному действуют, по-разному проявляются и по-разному приносят пользу для церкви. Я стал вникать, стал разбираться, и вот то, что произошло там, в горнице, это первая разновидность языков, знамение для неверующих, через которое Дух Святой дает им послание. То есть они собрались из разных народов, но они слышали апостолов и тех, кто получили крещение Духом Святым. И вот следующее деяние, 2 глава, 11 стих. Давайте прочитаем. «Критяне и аравитяне, слышавшими их, то есть апостолов, нашими языками, говорящих о великих делах Божьих». То есть апостолы говорили на иных языках, а те люди, которые пришли из разных народов, слышали каждый свой язык. И они говорят, так они возвеличивают Бога. Они говорят о великих делах Божьих. И это, знаете, не было там диета Малышевой для похудения. Это не было там, ну, может быть, новинка современного смартфона. Там говорилось о великих делах Божьих. И для тех, кто уже, может быть, приходил в Дом Божий по обыкновению, вдруг для них было явное знамение и проявление чуда Божьего, что какая-то сверхъестественная способность проявляется через этих людей. А некоторые даже пытались их, помните, ну, насмехаться над ними. Да, они напились сладкого вина. И тогда Петр, он совершил свою первую проповедь в силе Духа Святого. И 3000 человек, они покаялись пред Богом. И они пришли ко Христу. И они исполнились Духа Святого. И они крестились Духом Святым. Дальше давайте будем исследовать. Было ли в Ветхом Завете какое-то пророческое слово о том, что сойдет когда-то вновь на землю к людям Дух Святой? У Иаиля, совершенно верно, мы это читаем. У Иаиля, глава 2, 28-29 стих. И эти же слова повторил апостол Петр, 17-18 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть». Как когда-то всякая плоть лишилась Духа Святого, то в этот момент все, кто приняли покаяние, те, которые родились свыше, они вновь обрели Дух Божий. Но Бог, Он решил делать знамение, Он решил, чтобы этот иной язык, он производил определенную пользу, и мы будем это разбирать. «И будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видение, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни изолью от Духа моего». И будут пророчествовать. То есть мы видим, что Бог, Он заранее предупреждал, что будет сошествие Духа Святого. И в этот же самый момент исполнилось обетование Аврааму. Помните, Он сказал, Бог Аврааму, что «в тебе благословятся все народы земли». Да, среди апостолов были люди только из израильского народа, но потом мы будем читать отрывок вот следующий, который я хотел вашему вниманию представить. Петр, он удивился. То, что произошло, то, что он увидел, когда его позвали в дом сотника Корнилия. Помните? Он был сначала на берегу моря и вошел в выступление, видел видение, как какое-то покрывало спускалось, там были нечистые животные, а Бог ему говорил: «Заколи и ешь». Среди этих животных были нечистые животные. И Петр, он сопротивлялся, говорит: «Господи, я истинный иудей, я ничто нечисто не ел». Но Бог говорит: «То, что я очистил, не почитай нечистым». И когда он пришел в дом сотника Корнилия, этот муж благочестивый, написано, всегда молящийся и постящийся, да, это был язычник, это был оккупант. И, может быть, даже Петру было и нелегко пойти туда, потому что, ну, тебе надо войти к оккупанту. Вы помните, что накануне происходило? А накануне происходило следующее, что Пилат, он раз какой-то период распинал молодых парней и мужчин по всем дорогам на главной площади, чтобы устрашить людей. И, конечно же, ну, Петр понимал, что там меня ждет, к этому военачальнику меня приглашают. Может быть, меня расспросят и тоже проткнут или распнут. Кто его знает? Но он пошел. И вы помните, что Корнилий сказал, что мне явился ангел, и что ангел попросил, чтобы я тебя позвал. И он пришел, стал говорить. И вот читаем в Деяниях 10 глава, 44-45 стих. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. Тогда Петр сказал: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» Вот то переживание, которое он получил накануне в видении, он понял, что обетование Аврааму, оно стало исполняться прямо у него на глазах, что эти из обрезанных получили сначала крещение Духом Святым, не получив крещение водного, в покаяние, хотя они уже люди покаявшись, потому что они искали Бога. Мне хочется сейчас рассказать свежий пример. В нашем классе, в первом, наша Верочка, она учится и имеет подружку. И это беженцы с Луганской области, они приехали, сюда семья верующих, ну и выяснилось, что у мамы этой девочки случилась головная опухоль раковая 4-5 сантиметра, такая большая. Ее положили в больницу, и так как они беженцы, у них только вид на жительство, сначала положили в одну больницу в пределах Кольцевой, и, ну, начали диагностику, потом выяснили, что это опухоль, сказали: «Вам надо в НИИ Александрова», и когда туда она пришла, посмотрели, что у нее не паспорт белорусский, а у нее просто вид на жительство, говорят: «У вас это платная госпитализация, это 4000 долларов». Ни он, ни она, и они еще не работают, кто-то из них курсы прошел, но они хотят по специальности устроиться, но с работой сейчас тяжело, живут на пособие, и они пришли в смущение. А мы как-то подружились за последнее время, и они пришли к нам в гости, и растерянные, и говорят: «Что делать?» Я говорю: «Слушай на нее, а ты крещена Духом Святым?» Она говорит: «Да я даже и водным крещением не крещена». Я говорю: «Как? Ты 8 лет в церковь ходишь?» Она говорит: «Да как-то вот так получалось, что когда крещение вечное, то в командировку, то мы уезжали куда-то, и я вот такая вот сирота у Бога». Я говорю: «Ты знаешь, Бог нелицеприятен. Я и преподал просто по слову наставление, что это дар для каждого из людей». И мы начали молиться, через Слово убрали все препятствия, которые иногда случаются у человека. Иногда за человека помолились о крещении Духом Святым, и ну, не потекло изнутри, и могли просто кинуть неправильное, небиблейскую аргументацию. Может, ты недостаточно светился, а может быть, там есть одно объяснение апостола Павла. Я его тоже разберу очень хорошо и подробно. Все ли молятся иными языками? Так вот, мы разберемся, о каком идет речь, языке. И тогда человек понимает, ну да, я не могу креститься. И когда мы все эти вот твердыни разбили, мы начали молиться, я говорю, как только изнутри твоего естества начнет подниматься к твоей гортани, ты просто начни проговаривать. Она говорит, хорошо, мы начали молиться, возложили руки, через две минуты она, смотрю, и начала молиться. Слава Богу, мы прославили Господа. Но потом на следующий день они приходят, говорят, слушай, ну а что нам делать ну, с этим заболеванием? Ну, идти нам на госпитализацию или не идти? Я говорю, знаешь что, Бог целитель, давай помолимся. Теперь ты уже не сирота у Бога, Дух Святой, Он и был в тебе, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Давай будем молиться разрушать эту болезнь. Она говорит, давай. Ну, мы возложили руки, начали молиться. Сошла такая сила, что она просто и упала на землю. Ну, упала и упала, ладно, пусть лежит. Мы стали молиться за ее мужа. Тоже на него возложили руки. Он тоже упал. Мы вчетвером были. Ладно, мы с женой молимся пред Богом. Сначала эта женщина очнулась. Я спрашиваю, что ты чувствовала? Она говорит, что как будто в этой области, где у меня вот, ну, обнаружили эту опухоль, как будто какое-то шевеление было, и тепло там было. И потом как будто из ушей, как будто воздух так и вышел. И она сидит такая, облокотилась еще на диван, еще у нее не было сил встать, настолько, ну вот было мощное прикосновение Духом Святым. И она говорит, мне никогда в жизни не было так хорошо. Я понимаю, что Дух Святой, Он произвел работу в ее душе, потому что когда человеку делают такой диагноз, плюс ей сказали, что эту опухоль невозможно до конца уже удалить, потому что она там вросла в мозолистое тело. Я не медик, я этого не разбираюсь. И, конечно же, дьявол, он бомбардирует человека негативными мыслями. Замыслы его нам небезызвестны. Пришел украсть, убить и погубить. И когда вот Дух Святой совершил вот эту вот операцию в ее душе, в ее теле, она говорит, постоянно спрашивают у меня, у Лены, так идти мне на госпитализацию или не идти? Я говорю, у вас деньги есть? Нету. Я говорю, вы молитесь, вы имеете внутри свидетельство. Короче, завтра они уезжают на Украину, туда, в свой Мариуполь, на отдых. Мы ее периодически спрашиваем, как ты себя чувствуешь? Да я чувствую себя хорошо. Ну, хорошо, слава Богу, воздаем благодарение Господу. Я, говорит, поеду туда, они уже там квартиру продают, они здесь обосновались. Попрошу пастора, ну, там, где они 8 лет ходили, чтобы он меня крестил, чтобы я полноценная христианка была. Чтобы я действительно тот завет, который есть для каждого из детей, я была в этом завете. И я понимаю, что Дух Святой, Он многогранный, Он пришел для того, чтобы служить народу Божьему. И вот мы с вами разобрали только первую разновидность языка, которая является как послание для людей, которые слышат его как родной. Теперь я хочу на второй язык переключиться. Это пророческое послание, которое толкуется через дар истолкования иных языков. Я вот хочу зачитать 1 Коринфянам 12 глава, 8-10 стих. В этом отрывке Павел дает классификацию даров Духа Святого, в том числе он упоминает вот это «дар иных языков». Буду читать. «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». И мы видим, что есть язык, на который требуется истолкование. В первом случае истолкование не требовалось, правда? Потому что кому Дух Святой хотел, Он открывал. Может быть, даже там не все слышали. Может быть, кто-то слышал, как раз те, которые смеялись и обвиняли их, что они пили сладкого вина. Они просто слышали вот это вот лепечущее бормотание. А те люди, которые слышали о великих делах Божьих, они понимали это на моем языке, они восхваляют Бога. И вот в церкви апостол Павел говорит в 27 стихе, «Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, а то и порознь, а один изъясняй». То есть есть язык, который является как пророческое послание, но когда Дух Святой исполняет кого-то вот такого рода языком, или этому человеку Он даст истолкование, или какому-то другому Он даст истолкование, чтобы было послание для церкви или для конкретного человека. Я вам, наверное, рассказывал, как мы молились с моей женой за племянницу, да? Когда она заболела раком крови, мы молились на иных языках дома, и Бог давал мне истолкование на ее язык, на мой язык она давала истолкование, мы это записали, передали, и она обратилась к Богу, и она сегодня здоровый человек. Понимаете, есть послание пророческое, и Павел, он учит, говорит, что если вот этот дар проявляется, то если нет истолкования, то молчите. Нет смысла, потому что никто не назидается. Мы с вами остановились на том, что вторая разновидность иных языков – это когда он проявляется как пророческое послание, и к нему нужно истолкование. Дальше. Хочу прочитать в этой же главе, в 12, 1 Коринфянам, 28-30 стих. И здесь Бог через апостола Павла говорит о дарах служения. «Иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». И вот дальше вот это место, через которое люди, не разобравшись вот в разновидностях языков, сами на себя или на кого-то налагают ограничения, чтобы не получить третью разновидность иных языков. Павел здесь говорит, все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи. И здесь говорится только о том даре иных языков, на которых надо истолкование. С этим разобрались? Разобрались. Движемся дальше. Третья разновидность иных языков – это дар иных языков для назидания своего духа. Сам апостол Павел, который получил от Бога полностью всю структуру, все обустройство строительства Церкви Божьей. Если вы посмотрите, сами первоапостолы, которые были призваны служить для народа иудейского, по объему их послания очень маленькие. Это Петр, Иоанн, Яков и Иуда. Они очень мало занимают места. Все остальное написал апостол Павел. Откуда он это получил? Он это получил от Духа Святого. И он говорил коринфянам: «Благодарю Бога моего, потому что я более всех вас говорю языками». И вот теперь мы должны подойти, понять, что это за такая третья разновидность иных языков. Открываем 1 Коринфянам 14 глава и будем читать 2-4 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Очень интересно. Говорит Богу, и в это самое время он говорит тайны духом. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание и увещевание утешения. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. А кто пророчествует, тот назидает церковь». Приведу вчерашний пример. У нас сейчас живет племянница, еще одна девочка, подружка Верочки. Три девочки живут в доме. Они ходят в лагерь гимнастический. Вечером они играют на улице, дома играют. Знаете, иногда дети вот где-то раз схлестнулись, поссорились немножко, поругались. И вот моя дочка поссорилась с племянницей. Мы, как взрослые, пришли, давай их нравоучать, наставлять. Вы хорошие девочки, вы Божьи принцессы, а вам не надлежит ссориться. Верочка, попроси прощения у этой, у Юлечки. Прости, пожалуйста. Прощаю. Но вроде бы формальную сторону дела исполнили. Скажите, было ли реально внутри примирение? Нет, расстояние было. Я пошел в магазин, иду и молюсь иными языками. Молюсь, молюсь. Я сейчас очень много это практикую, потому что я это понял, для чего это надо. Прихожу домой, и вдруг у меня, пока я молился, дух мой назидался. Потом от Духа Божьего в мой разум приходит идея. Вы будете думать, что это случайно. Нет, не случайно. Точно так апостол Павел получал откровение для строительства церкви. Я ставлю музыку, такую прославление Господа, танцевальную, и начинаю танцевать. Один. Танцую. Жена увидела меня танцующего, ко мне присоединилась, мы вдвоем танцуем. Девочки услышали, вбежали в комнату, стали кружиться с собою, мы начали все вместе танцевать. Такой пришел восторг, такое проявленное присутствие Божие. И потом я вижу такую вещь. Моя дочь подбегает к Юльке, обнимает и говорит: «Юлька, прости меня, что я плохо к тебе, сказала». Она говорит: «Я прощаю тебя, и я не обижаюсь». И я посмотрел, как вновь вот это вот ушло, и вновь через их глаза вот этот детский свет, детская радость. И они уже, я отключил эту музыку, мне уже не захотелось танцевать, я пошел заниматься своими делами, и они вот, знаете, в единении, как мы сегодня пели, в единении с Богом, они пошли дальше играть, как уже настоящие сестры и во Христе, и двоюродные сестры по плоти. Вот это делает Дух Святой, когда мы молимся иными языками. Дух Святой начинает нас назидать. И еще одно местописание в этой же главе, 14-15 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». То есть дух молится. А вы знаете, что в вашем духе, именно в вашем духе, живет кто? Дух Святой. И почему говорят, что «а мы имеем ум Христов»? А где этот ум Христов живет? В разуме? В духе? В Духе Святом. Да, но когда ты молишься иным языком, Дух Святой начинает назидать твой дух, а дух – это знаете что? Это как проводник, который потом пошлет в твой разум тебе откровение или по Слову Божьему, или Он даст тебе понимание на твою житейскую проблему. Мне жена сегодня спрашивает: «Юра, ты волнуешься?» Я говорю: «Нет». «А я волнуюсь». Я говорю: «Молись иными языками». Проверено, возлюбленные, если есть внутри какое-то волнение, начните молиться иными языками. Пройдет короткое время, волнение уйдет, мир Божий, Дух начнет заполнять вашу душу и начнет даже заполнять ваши клетки, потому что Он Дух животворящий. Вы скажете: «А так что, Дух во всем теле, что ли, живет?» Я сам задавал себе этот вопрос. И когда размышлял над притчей, которую рассказал Христос, я задумался. Помните притча о богаче и Лазаре? Да? Я ее всю пересказывать не буду, но то, что меня заставило задуматься. Написано: обоих похоронили. Где тело? В могиле, да? А душа и дух были взяты в разные места. Богача поместили в ад, а Лазаря поместили на лон Авраамова, иными словами, рай. Да? И вот этот богач, он обращается к Аврааму. Как-то там или пропасть, или что, я не знаю. Он говорит: «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, ибо я в этом месте мучения мучаюсь, и попроси Лазаря, пусть он хоть на кончике пальца обмакнет воды и просвежит мой язык». А какой язык? Я говорю: «Господи, а какой язык? Тело там. А что мучается? Что мучается в этом пламени огненном?» И я понял, что Дух, Он заполняет все наше естество. И почему говорят, что Дух животворящий? Почему, когда ты иногда читаешь Слово, и вдруг посреди такой тьмы к тебе приходит радость? В данный момент родной брат моей жены лежит в больнице. Но его положили в больницу с воспалением легких. Лежит полторы недели, вот на прошлой неделе, и как бы никакого видимого улучшения нет. Я хожу по квартире, молюсь иными языками, и вдруг ко мне приходит слово знания, что сейчас на него, на брата, идет мощная мыслительная атака ему в разум. Я говорю: «Господи, так что мне делать? Позвони ему, поговори и дай ему наставление через Слово Божье». Он еще не обратился к Богу, но он на пути. Я звоню ему и говорю: «Привет». Он: «Привет». Я чувствую, у него такое подавленное настроение. Я говорю: «Володя, мне Дух Святой открыл, что на тебя сейчас идет мощная мыслительная негативная атака». Он говорит: «Не поверишь, с самого утра». Говорит: «У меня такое угнетение». Я говорю: «Вот для того Дух Святой это сказал мне, чтобы я позвонил тебе и сказал: не верь, это ложь. Все, что там говорится тебе в разум, это ложь. Потому что Бог пришел на эту землю, чтобы что? Спасать, да, угнетаемых». Я говорю, ну, я ему дал места Писания, через которые он просто приободрился, говорит: «Хорошо, что ты позвонил, потому что я уже эти мысли кручу, я уже об этом думаю, а там того повезли в реанимацию, пришла новость, тот умер, а у этого то, а у этого это, и, говорит, меня это все загружает, загружает». Я говорю: «Знаешь что, тебе надо другая загрузка, тебе надо Слово Божие. Пусть Слово Божье, оно начнет тебя изнутри животворить». Он говорит: «Ну хорошо». Я ему там передал книгу со Словом Божьим, с историями об исцелении. И была молитвенная борьба за него. Вы знаете, я к нему обращаюсь, а вот как будто невидимая стена. И вчера уже в церкви помолились всей церковью, и сегодня я ему звоню, говорю: Володя, слушай, я вижу, какая-то невидимая стена у нас с тобой в общении. Он говорит: ты знаешь, Юра, вчера вечером как будто что-то рухнуло. А я вот только стал ощущать, ну, внутренние мои фибры души, они стали воспринимать даже вот ту книжку, которую ты мне передал. Я ее стал воспринимать. А до этого у меня как будто все было закрыто. И я понимаю, что нужна молитва церкви иногда, чтобы совершить прорыв в жизни какого-то человека. Да, Дух Святой взял в удел меня, чтобы его ободрить в какой-то момент. Позвонила жена, позвонила моя жена. Но все равно, как будто он не слышит, что в Боге есть спасение от грехов, в Боге есть исцеление от болезней. Он теоретически соглашается, махает головой, а внутрь не проходит. И вот Дух Святой – это такая уникальная личность, которая живет в нас, и она назидает нас изнутри и в определенный момент дает нам понимание, как нам поступать в той или иной ситуации. Мало того, я вам скажу, что Дух Святой, Он был там вместе с Отцом, когда Бог сказал: «Я предузнал Жанну, я предузнал Геннадия, Ирину и каждого из здесь сидящего прежде творения этого мира». Прежде. Я предузнал. Я знал, что я их сотворю. Я знал, что я для них создал славную жизнь. И Дух Святой был там. И Дух Святой был, который отделял воду на твердью под твердью. И Дух Святой созидал траву, растения, животных. И теперь этот Дух Святой внутри нас. И Он, что Он там делает, возлюбленные? Он занимается ежесекундно, ежеминутно тем, чтобы привести в соответствие Божий план, чтобы те дары и таланты, которые заложены в нас как семя, они стали работать, они стали распространять Царство Божие. Вы знаете, у каждого из нас есть куча, ну, таких житейских нужд, да? Я на определенном этапе уже думаю: Господи, я не буду молиться за эти нужды. Я просто говорю: Господи, я призываю все эти нужды в мою жизнь, и все, и забываю. Мы тебе уже много раз про это говорили, уже все уши тебе прожужжали. А я хочу искать Царство Божьего. Я хочу, чтобы ты через мою жизнь проявлялся, чтобы люди получали освобождение, чтобы люди получали откровение от тебя, чтобы они получали исцеление от болезней. Я вижу это, но это так мало. Этого так мало. Я говорю: Господи, я хочу больше видеть радостных взглядов в Церкви Христовой. Я хочу видеть, чтобы те, которые рождены свыше, они жили в единении с Тобою. Один студент приходит к нам, ну, вернее, у нас есть группа студентов у новообращенных, и говорят: слушайте, такое дело произошло со мною. Что у тебя произошло? Я пошел на зачет, меня уговорили одногруппники, они шли кучкой там сдавать зачет, а я не планировал сдавать этот зачет, потому что еще не был до конца подготовлен. Ну, думаю, я-то старался учиться во время семестра, пойду. Как бы меня это ни к чему не обязывало, если я даже сейчас не сдам, то потом за пересдачу не надо платить. Это как бы бонус. Он приходит, вытягивает билет, читает вопрос. Ната же говорит: вопрос тот, который, когда я сидел на лекции, я не понял то, что учитель объяснял. Даже если бы я прочитал конспект, я все равно бы не знал. Я говорю: Господи, а что мне делать? Вдруг я вижу, знаете, сейчас есть новые технологии, из смартфона высвечивается 3D-картинка. Оно пока в фильмах, но на самом деле оно уже существует. 3D-проекторы. У него в воздухе вот такой 3D-проектор, слайд и голос учителя объясняет ему вот эту тему. И он такой: Господи, так я ж тогда не понял. Дух Святой ему говорит: пиши. И он пишет, Дух Святой ему в уши объясняет, что учитель объясняет. Он записал, записал. Второй вопрос посмотрел, он знал, тоже подготовился, пришел сдавать. Из 30 человек знало только 2. И когда он отвечал этот вопрос, который тогда он не понял, когда учитель объяснял, учитель то молодец. Он говорит, Юра, что это было? Я говорю, это Дух Святой, который в тебе написано «скорый помощник в бедах». Но это не была такая уж сильная беда. Студенты, они сдают зачеты, экзамены сдают. Но тем не менее, студенты есть? Не надейтесь всегда на такое. На лекции ходить надо, занятия лабораторные, зачеты готовить надо. Этот человек, он был старательный, и Дух Святой, видя его старательность, помог ему в данной конкретной ситуации. Дальше мы прочитаем в этом же месте 15 стих. «Что же делать?» – Павел говорит. Он перед этим говорил, когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой молится, ум остается без плода. Что же делать? Ум-то без плода. И он утверждает, стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. То есть, оказывается, можно не только молиться духом, можно и петь духом. Кто пел хоть раз духом? О, сладостное состояние. Аминь. Дальше. Иуда, апостол, в 20 и 21 стихе говорит такие слова. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей». Оказывается, когда я молюсь иными языками, которые для моего назидания, я назидаю себя на святейшей вере, ко мне приходит вера, слышание от Слова Божьего. Когда я читаю Слово Божье, мне открывается Слово. Когда я вот на прошлой неделе читал Слово, вдруг мне, я раньше это читал или пробегал, не знаю, в Марка, в 4 главе, написано так, что когда народ разошелся, остались ходящие за ним и 12. И наедине спрашивают, что это за притча о сеятеле? А он говорит, что тем внешним все в притчах, а вам дано знать тайны Отца вашего Небесного. А я тогда думаю, Господи, а кто это ходящие за тобою? Ну, 12 я понимаю, апостолы, а еще ходящие за тобою. И потом он мне показывает взаимосвязь. А в горнице было сколько человек? 120. А кроме 12, сколько он еще на проповедь посылал? 70. Так вот, было горстка людей, которые не были апостолами, но которые всегда ходили за ним. И они тоже желали, что значит притча сия. И он им разъяснял, впрочем, в притчах. Я понимаю, что Дух Святой, Он открывает. И на этой же неделе, когда я читал Ефесянам, то вот это место, которое я упоминал, что Он предузнал нас во Христе прежде творения этого мира, и дальше написано, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. И вдруг меня пронзило такое острое желание, Господи, я хочу быть в Твоей святости. Я хочу быть в Твоей непорочности. Я хочу, чтобы Ты полностью проявлялся через меня, через мою жизнь. Не чтобы моя плоть жила, потому что если живете по плоти, умрете. А если живете по духу, живы будете. Духом умерщвляйте дела плотские. Павел говорит, буду молиться духом. Когда я молюсь Духом, Дух Святой, Он начинает внутри тебя поднимать в твое сознание твои реакции. И когда кто-то что-то тебе делает, внутри у тебя раздражение. Даже к самому близкому человеку. Он бывает, что-то говорит или что-то делает, и у тебя такое недовольство. Бывает такое? Бывает. А ученики бывают. Шалят. И вот, ну что он не слушается, а? Ну сколько можно говорить? И вот это вот... И ты думаешь, это я вот такой. Да нет, ты другой. Ты хороший. Тебя избрал Бог. Он назвал тебя своим сыном. Он назвал тебя своей дочерью. Потому что мы Его. А то, что есть в нашей плоти, Дух Святой, Он специально это поднимает, чтобы сказать, вот это тебе не надо. Я готов это умертвить, обрезать, выкинуть это из тебя. И я соглашаюсь с Богом, говорю, Господи, а я не хочу реагировать эмоциями, я не хочу реагировать страхом на какие-то сложные обстоятельства, я не хочу реагировать раздражением на чье-то неправильное поведение, я не хочу реагировать злостью на прямую агрессию ко мне. Я хочу научиться покрывать любовью. Я хочу научиться высвобождать любовь Христа на всякого человека, который попадает в мое окружение для общения. Вы так хотите? Да. Это у вас есть. Дух Святой внутри вас есть. Он ваш помощник. И Он хочет. Он послан специально нам. Не только для этого. Он хочет раскрыть полноту даров, которые есть у нас от Духа Святого, и дары, которые нам даны для физического мира. У кого-то есть дар вышивать, у кого-то есть дар врачевать, у кого-то есть дар учить и так далее. И Дух Святой, Он для того послан, чтобы эту полноту открыть для детей Божьих. Почему Христос сказал, «Я пришел, чтобы дать жизнь». Какую? С ущербной жизнью? С избытком, Церковь Божья, мы будем молиться. Но еще четвертая разновидность языка будет. Чтобы это, оно приходило в жизнь каждого человека. Чтобы каждый, куда он пришел, как я читал книгу на этой неделе Джона Лейка, он иногда настолько много служил, что просто уезжал в дальний городок в ЮАРе, он служил в Африке 15 лет. Говорит, я просто на каком-то... там, на ферму к другу, говорит, можно я у тебя 2 дня побуду вот в уединении с Богом, отдохну душой, телом? А ровно через 2 часа узнавали, что он там, телеги, колонны людей с калеками туда собирались, чтобы он за них помолился. Почему? Потому что этот человек ревновал о том, чтобы Бог в его жизни действовал. Вы скажете, о, это ему было дано от Бога. Может быть, это было дано ему от Бога, но когда человек проявляет усердие просто в каком-то физическом деле. Наша девочка Верочка, ее однажды проверила воздушная гимнастка нашего цирка на предмет гибкости. Проверила, сказала, фу, вы не мечтайте, у нее никаких задатков нету, ничего она не сможет, не сделает. Ну, мама Лена взяла, завела ее просто на художественную гимнастику, в кружок. Она год отзанималась, она делает все шпагаты, мостики. И это она проявила просто обычное усердие. Если мы проявляем усердие, и мы им говорим, Дух Святой, вот я, бери в удел меня. Дух Святой будет брать вас в удел. И все, что надо, какая помощь человеку где-то на каком-то этапе понадобится, он через вас окажет тому человеку. А если мы о себе думаем, что я вчера и третьего дня поругался с тем-то, думал о том-то. Один брат, я у него спрашиваю, как ты вообще? Ты хороший человек? Не, говорит, плохой. Да вообще, у меня плохие отношения, у меня плохое духовное состояние. Я говорю, дорогой брат, ты не на том фокусируешься. Сфокусируйся на том, что Христос принес для тебя, кто Он в тебе. И Он хочет через тебя проявляться. Тогда дела плоти, они отвалятся, как шелуха с луковицы. И вот просто 5 пунктов перечислю этих, что происходит с человеком, который молится иными языками, который назидает его. Я уже зачитывал, но просто. В этот момент Дух молится. Второе. Он говорит Богу тайны. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. В нашей плоти есть много грешков, Они там внутри в подвальчиках хранятся, от чего мы, может, иногда не хотим избавляться. Но Он это все поднимает, чтобы это все удалить, чтобы ничего тайного не осталось, а чтобы полнота света Духа Святого, она просто светилась через глаза каждого из вас. Дальше мы назидаем себя на святейшей вере и сохраняем себя в любви. Иногда тебя дьявол пытается вовлечь в какой-то конфликт, в ссору, распри, а Дух Святой, Он тебя укореняет в любви. Я на этой неделе разговаривал с одним человеком, и меня Дух Святой тренировал, знаете, что, чему? Не доказывать свою правду. Ну вот мы там как-то столкнулись по одному вопросу, я был прав, тот человек был неправ, и вот он аргументированно, а я сел такой, и просто слушаю, внимательно слушаю. Мне захотелось понять природу, почему человек иногда, вот, ну, будучи неправ, так сильно отстаивает свои позиции. Я слушал, слушал, слушал. Он полностью выговорился, потом выдохнул так, все. Я говорю, почему все? Не все. Можешь еще сказать? Говорит, следующее, что я буду говорить, это будет сплошная вода. Я так внутри поулыбался, я говорю, спасибо тебе большое за этот разговор. Мне было важно. И он так посмотрел. Он-то приготовился, что я буду контраргументы говорить, а мне это не надо. Божья любовь, она сама коснулась его сердца, и он сам понял, что он не прав. Но он получил свободу, что я его не переубеждал, что я его не нравоучал, а я его принял таким, какой он есть. Любовь все покрывает, всему верит. Аминь. Четвертая разновидность языка, очень важная. Находим это в Римлянам 8 глава, 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа. Мы-то говорим тайны, а Он-то слышит это как явную информацию, да? Потому что Он, Дух Святой, ходатайствует за святых по воле Божьей. Это четвертая разновидность языка, когда ты начинаешь ходатайствовать за человека. Иногда приходит такое чувство тревоги внутри, и тебе, ты начинаешь просто молиться. А я уже с течением времени научился, знаю, что надо молиться иными языками. Я вас уже рассказывал, однажды ночью Бог меня разбудил, потому что я увидел во сне человека. Это был генерал-полковник ПВО. Я его увидел на одре болезни. Я понял, что он болен. Разбудил жену и давай молиться. Я молился на языках, потому что у меня это была такая яркая картинка. Я молился, молился, молился. Потом чувствую, мир пришел. Легли спать. На утро просыпаюсь, опять тревожность. Я опять молиться. Через 2 недели, когда позвонила его жена, я спрашиваю, как ваш муж? Он говорит, он умер. Когда? 2 недели назад. Он был неверующий. И она мне сказала, после последнего вашего визита он уверовал. И у него там приключилась болезнь. И когда его повезли уже, ну, в госпиталь, она его держала за руку. Он говорит, Татьяна, не переживай. Я прожил долгую безбожную жизнь. Мне надлежит даже сейчас и пострадать, как пострадал Христос, чтобы что-то пережить, чтобы что-то понять. И он ушел к Господу, за сутки его не стало. Но Дух Святой, он почему-то брал меня в удел, и, может быть, ему было подкрепление, может, надо было подкрепление для жены, потому что она оставалась одна. Испытующий сердца знает, какая мысль у Духа. Мы можем ходатайствовать, а Дух Святой будет транслировать, и дальше он будет производить работу там, где в этом кто-то нуждается. Аминь. Поэтому подвожу итог. Первая разновидность языков – это как знамение для тех людей, которые слышат послание, как на своем родном языке. Вторая разновидность – Это как пророческое послание, на которое требуется истолкование. Третья разновидность – назидание себя, чтобы Дух Святой, назидая наш дух, давал нам откровение, давал нам разумение, духовное развлечение для какой-то конкретной ситуации. И четвертый – ходатайственный язык, когда ты молишься по воле Божьей за чью-то ситуацию. Написано, что за святых. Это не только может за тебя, а может быть это за церковь за целую. Да? Где-то случилась проблема в Церкви Божией. Бог берет в удел какого-то человека, он молится, и Дух Святой начинает касаться какого-то человека. Может быть, один потом послужит импульсом к тому, чтобы разрешилась сложная ситуация. Аминь. Давайте теперь сейчас встанем и будем молиться. Благодарим, Господь. Благодарим Тебя, Иисус. Возвеличиваем Тебя, Бог милосердный. Ты прекрасен. Нет подобному Тебе, Господь. Дух Святой, Ты здесь, на этом месте. Ты в каждом из нас. И Ты действуй, Господи, сейчас Духом Святым для каждого из детей Твоих. Господи, я не перестану молиться, Боже, за тех, кто нуждается в исцелении. Да будут разрушены всякого рода болезни именем Иисуса Христа. Господи, да высвободится Твое исцеление, которое Ты приобрел для Твоих детей там на Голгофском кресте. Ты сказал, совершилось, и ранами Твоими мы исцелены. Господи, Ты взял грехи наши, Ты взял беззаконие наше, и наказание мира нашего было на Тебе, и ранами Твоими мы исцелены. Господи, да придут, Господи, дни отрады, когда мы будем видеть, Боже, что множество людей, которые сегодня скованы разного рода болезнями, они будут освобождаться от этих болезней. Дух Святой, Ты просто проходи сейчас. Если есть те, кто не имеет этого дара иных языков для своего назидания, Господи, Ты крести Духом Святым. Пусть, Господи, язык естества сейчас польется, из чрева польется река воды живой. Господи, проистекай, проистекай Духом Святым. Господи, высвобождайся, высвобождайся из тех, кто рожден свыше, но еще этого не получил. Дорогой Господь, пусть уйдет всякое обременение в душе, всякая тревога. Пусть наполнится разум и душа такого человека просто миром, зная и понимая, что Ты взял, Господи, всякую тревогу, потому что Ты сказал, все заботы Ваши возложите на Меня. Господи, пусть уйдет всякая забота, и церковь Твоя, она наполнится радостью, потому что Ты сказал, пребуду с Вами вовек, во все дни жизни Вашей, не оставлю, не покину. Благодарим Тебя, Господь, что в этот удивительный праздник сошествия Духа Святого мы могли вспоминать, мы могли читать Слово, мы могли разбирать, вникать в это Слово. И пусть, Господи, Церковь Твоя, она обогатится, Господи, чтобы действительно дары Духа Святого, они в большей мере еще проистекали через Твое наследие, через Твоих детей. Слава Тебе, хвала и благодарение через Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Аминь. Будьте благословенны.